5. По прошествии 2 недель Овдин чувствовал себя в компании старого Пьера и его дочери весьма непринужденно и обнаружил, что дело, которое привело его в деревню, настолько увлекательно, что он забыл и думать о тех насущных личных вопросах, которые надеялся разрешить, отправившись сюда. Старик возил его в коляске без верха по окрестностям, показывая разваливающиеся изгороди и амбары. Молодой человек и сам видел, что дом представляет постоянную угрозу для жизни. Вечерами все трое сидели на галерее и беседовали об этой земле, ее достоинствах и недостатках, пока Овдин не изучил ее как свою собственную. Он получил достоверное понятие о захудалом состоянии хижин, поскольку они с Евфразией почти ежедневно проезжали мимо них верхом по пути в лес. Редко бывало, чтобы их совместное появление не вызывало пересудов среди темнокожих, которым случилось болтаться поблизости. Однажды Ляшат, дородная негритянка в тюрбане, из-под которого торчали белые пряди, подбоченись, поглядела им вслед, после чего повернулась к молодой женщине, сидевшей в дверях хижины, и заявила: «Ежели этот малый хочет знать мое мнение, надо бы ему прекратить увиваться вокруг мисс Фрази». Молодая женщина в дверях рассмеялась, сверкая белыми зубами, запрокидывая голову и теребя голубые бусы у себя на шее, чтобы показать, что любые разговоры о любовных шашнях вызывают у нее живейший интерес. «Эй, Ляшат, ты же не станешь мешать джентльмену обхаживать молодой леди, коль у него такое намерение?» «Я свое слово сказала», — ответила Ляшат, лениво и грузно усаживаясь на пороге. «Никто не знает этих парней Сантьян лучше меня. Разве не я приложила руку к их воспитанию? Ты что, думаешь, волосы у меня не из-за Пласида стали совсем белыми?» «Как же так вышло, что ты из-за него посидела, Ляшат?» «А вот так и вышло, Роза. Разве не он еще в юности, при этом, как его, президенте Хейсе, пришел по дороге с холщовым мешком на плече и завернул к этой самой хижине?» Сноска. Хейс Резерфорд Берчард, 1822-1893, 19-й президент США, с именем которого связано завершение так называемой «реконструкции Юга» после Гражданской войны. «Подходит с пистолетом в кобуре. Садится у дверей на этот самый трехногий табурет, на котором сейчас сидишь ты, и заявляет: „Ляшат, я хочу крокиньолей. Да поживее!“» Сноска. Разновидность хрустящего сухого печенья. «Я отвечаю: „Иди-ка отсюда, парень. Разве не видишь, что я утюжу нижнюю юбку твоей мамаши?“» Он говорит: „Ляшат, отложи в сторону утюг и юбку“. Взводит курок и приставляет его к моей голове. «Вот буфет», — говорит, — «доставай-ка муку, масло и яйца и пошевеливайся, старуха. Если через час на столе, накрытым белой скатертью, будут стоять крокиньоли и чашка кофе, то мозги я тебе не вышибу. Иду к буфету, курок на взводе. Иду к огню, курок на взводе. Раскатываю тесто, курок на взводе. Он не гу-гу, а я трясусь, точно старый дядюшка Ной, после того, как его хватил удар. Господи боже! Как думаешь, что он сделает, если вернется и разозлится на этого молодого джентльмена из города?» «Я ничего не думаю. Я знаю, что он будет делать. То же самое, что его папаша». «А что сделал его папаша, Ляшат?» «Не суй нос не в свое дело. Ты задаешь слишком много вопросов». С этими словами Ляшат медленно поднялась и отправилась снимать разноцветное белье, сушившееся на выщербленных неровных кольях обветшавшего забора. Но негритянки ошиблись, предположив, что Овдин ухаживает за Евфразией. Эти непродолжительные поездки в лес носили чисто деловой характер. Овдин заключил контракт с соседней лесопилкой на изготовление изгородей в обмен на определенное количество бревен. Он взял на себя труд с помощью Евфразии выбрать, какие деревья срубить, и пометить их для дровосеков. Если порой молодые люди забывали, зачем отправились в лес, то лишь потому, что там было о чем поболтать и над чем посмеяться. Нередко после того, как Овдин помечал дерево острым топориком, который возил у луки седла, и во исполнение своего долга называл его «отличным бревном», они с Юфразией садились на какой-нибудь упавший и гниющий ствол, чтобы послушать хор пересмешников у них над головами, или же посекретничать, как все молодые люди. Юфразия думала, что никогда не встречала таких приятных собеседников, как Овдин. Она никак не могла решить, что придавало такое значение всему, о чем он говорил. То ли его манеры, то ли интонации его голоса, то ли серьезный взгляд темных, глубоко посаженных голубых глаз. Ибо впоследствии она ловила себя на том, что осмысливает каждое сказанное им слово. Однажды хлынул проливной дождь, и Розе пришлось притащить в комнату Овдина ведра и катки, чтобы подставить их под струи, грозившие потопом. Юфразия заявила, что она рада. Теперь он может воочию это увидеть. И когда Овдин воочию это увидел, он подошел к девушке, которая стояла на углу галереи, у стены, закутавшись в плащ, тоже прислонился к стене, и они стали вместе созерцать совершенно безлюдную, как легко себе представить, местность. За пеленой ливня виднелся серый ландшафт. Унылые лачуги вдали, казалось, все сильнее врастали в землю, придавленные беспросветной нищетой. Над головами молодых людей с печальной монотонностью стучали по почерневшей крыше ветви вечно зеленого дуба. Во дворе, покинутом всеми живыми существами, потому что маленькие негритята разбежались по своим хижинам, собаки забились в конуры, а нахохлившиеся куры пытались укрыться под упавшим кузовом фургона. Образовались огромные лужи. Определенно, в подобной обстановке молодой человек, привыкший к ежедневным прогулкам по Канал-стрит и приятному послеобеденному времяпрепровождению в клубе, мог бы взвыть от тоски, но Овдин нашел ее восхитительной. Он лишь дивился тому, что никогда не знал, и ему никто никогда не говорил, каким очаровательным местом может оказаться старая разоренная плантация в дождь. Но как бы ему тут ни нравилось, остаться навечно он не мог. Дела позвали его обратно в Новый Орлеан, и через несколько дней он уехал. Однако заинтересованность Овдина в восстановлении этой плантации была настолько глубока, что он ловил себя на постоянных размышлениях об этом. Его заботило, все ли деревья срублены и как продвигается сооружение изгороди. Желание быть осведомленным обо всех этих делах было столь велико, что потребовало оживленной переписки с Юфразией, и молодой человек с нетерпением ждал писем, в которых она повествовала о своих спорах и разбирательствах с плотниками, каменщиками и кровельщиками. Но в разгар всего этого Овдин внезапно утратил интерес к ходу работ на плантации. Примечательно, что это произошло одновременно с получением письма от Юфразии, где в скромной приписке сообщалось, что на Мардигра она вместе с дюпланами собирается в город.